День восьмой. 16 матросов стоят по колено в рыхлом сыром снегу и смотрят на него. В глазах смятение и тоска близкой смерти. 17-й лежит, подослав под голову бушлат, и хрипло дышит. «Может, не надо вставать?» — спрашивает он. «Куда идем, командир? Восьмой день, а моря нет! Нет моря! Гиблое место! Тундра, командир! Амба!» Плечо к плечу, согревая друг друга, стоят 16 матросов. Рябинин вытаскивает из снега правую ногу и сразу по самой локте зарывается в снег руками. Вот поднимает левую, и всем видны вылезающие из ботинок синие раздувшиеся пальцы. Он подходит к лежащему, сильным рывком поднимает его на ноги. «Стой!» — говорит он. «Будет море! Сегодня будет!» Серый рассвет начинается над новой землей. Из помутневшего за ночь неба показывается тусклое, затянутое туманной дымкой солнце. Оно светит матросам в спину. Матросы идут на запад, где можно встретить редкое жилье человека. В расщелинах скал лежат тысячелетние ледники. Бесконечные фирновые поля покрывают низины, и крупные горошины снега тоскливо скрипят под ногами. Отряд то поднимается по склону, то спускается вниз. Внизу тихо. Лишь иногда слышно, как журчат выбегающие из-под толщи льдов ручьи, да завывают наверху океанские ветры. Иногда на пути попадаются огромные завалы сыпучего щебня. Острые камни обдирают ступни ног. Матросы обматывают окровавленные ноги голландками и, поддерживая друг друга, идут по щебню, стискивая от боли зубы. И только когда отряд спускается с гор, идти становится легче. Глаза, уставшие от раздражающего сверкания снегов, отдыхают на коричневых покровах лишайников. Кое-где пробивается между камнями тощая травинка, а иногда выглянет одинокая семья чахлых полярных цветов. Ползучие березы опутывают подножие скал, и полярные ивы качаются на ветру жалкими стебельками. Растет такое дерево, которому уже 300 лет, а обыкновенный гриб, притулившийся сбоку, кажется по сравнению с ним великаном. Матросы изредка оборачиваются и видят за собой сутуловатую фигуру командира. В руке у него шлюпочный компас, на который он изредка посматривает, проверяя направление. Люди знают, что в котелке компаса есть спирт. Вот если бы выпить его, хотя бы глоток, кажется, сразу стало бы легче. Сколько им еще идти до спасительного западного берега, никто не знает. Но два человека уже остались в тундре, и могилы их, наспех заваленные камнями, страшными вехами отметили путь отряда. Ящик подмоченных засоленных галет они прикончили на 5-й день. Потом обшарили все карманы и, вывернув их наружу, собрали последние крошки. И уже третьи сутки матросы глотают снег и жуют ягель, пахнущий плесенью. Вот разросшаяся в верхнем слое земли, ниже которого лежит вечная тундровая мерзлота, крохотные ивы с мелкими листиками, величиной с подсолнечное семя. Листья — большая редкость в этом угрюмом крае. Матросы сразу обступают деревца, ломая нежные веточки. Тяжело поднимая ноги, подходит Рябинин. «Не останавливаться! Идти!» — говорит он, глядя в пустое полярное небо. Командир держится прямо. Он не ест траву, он не падает и не садится на снег раньше привала. Только у его рта залегает какая-то упрямая складка, которую никто не замечал раньше. Она не сходит с его губ, даже когда он спит, и с каждым днем становится все глубже и резче. Люди все замечают. Им гораздо легче наблюдать за одним человеком, чем ему за всеми. Они, например, знают, что через полчаса он снова повторит «идти, не останавливаться», и эта фраза неотступно следует за ними уже восьмой день. Постепенно эти слова въедаются в сознание, и матросы тоже начинают повторять их про себя как пароль, как клятву, а то и просто как надоевшее до тошноты слово. Труднее всего было идти Василию Хмырову. Сорвавшимся во время взрыва дальномером, его ударило в спину, когда он висел на штурвале, и теперь у него часто шла горлом кровь. Он иногда падал, теряя сознание, и подолгу лежал в снегу с бледным, измученным болью лицом. Матрос уже не раз со слезами на глазах просил, чтобы его оставили в тундре. «Но считайте, что меня с вами не было», — говорил он, и людям становилось жутко от этих слов. «Пусть я погиб в море, ведь об этом никто не узнает. Но каждый раз Рябинин подходил к нему и молча смотрел на Хмырова. Тогда, отводя глаза в сторону, тот вставал, и отряд двигался дальше. Но сегодня матрос обождал, когда подойдет командир, и сказал: «Не хотите оставлять? Дайте пистолет. Я сам как-нибудь». «Ну и что?» «А застрелюсь! Не дадите, все равно подохну! От мук умру!» Рябинин остановился. Один человек не выдержал. Завтра пистолет попросят другие. Почему же не хочет умирать он? Ведь ему сделать это как раз легче всех. Стоит только приложить пистолет к виску, слабые усилия пальца, и все будет кончено. Умереть легко. Даже очень легко. Прохор Николаевич достал пистолет и, взведя курок, подал его матросу. «На, держи». Пораженные люди сгрудились вокруг, не понимая, что происходит. «Стреляйся», — сказал Рябинин, даже не глядя на Хмырова. «Но знай, когда мы придем на базу, да, мы придем, я доложу, что матрос Хмыров трус. А теперь стреляйся». «Не оскорбляй меня, командир!» — гневно крикнул матрос, забыв про боль. «Я не трус! Раненую лошадь и ту убивают!» «Дурак ты!» — мрачно сказал машинист Карипанов. «Хорошо, я был бы дезертиром», — продолжал Хмыров, — «если бы находился в строю, а то ведь...» «А кто же ты?» — бешено крикнул Рябинин, бледнее от ярости. Он подошел к матросу и, тряся его за погоны, прокричал в самое ухо. «А это что? Что это, я тебя спрашиваю? Крылышки ангельские? Отвечай!» Потом поднялся и уже спокойным голосом. «Стреляйся, черт с тобой! Таких не жалко!» Тогда матрос кинул под ноги Рябинина пистолет и поднялся. «Точка! Пошли, матросы!» В половине дня был сделан привал. Люди расстелили на земле шлюпочный парус и попадали на него, уснув мгновенным тяжелым сном. А капитан-лейтенант все еще стоял, прямой и спокойный. Старшина Платов, давно присматривающийся к командиру, решил понаблюдать, что будет делать Рябинин, оставшись сам с собой. Вот капитан-лейтенант обшлагом рукава протер позеленевшие пуговицы, оглядел людей и вдруг, легко переступая через спящих, пошел за сопку. Рябинин шел все дальше и дальше, и когда остановился, Григорий Платов, притаившись за гребнем сопки, вдруг увидел, что Прохор Николаевич упал. Он упал так, как падали несколько раз в день те 16 человек, лежащие за сопкой. Но они-то как раз и не думали, что может упасть он, командир. И старшина понял, что Рябинин изнурен этим переходом и голодом не меньше других, только не хочет, чтобы матросы знали о его усталости. Платов подошел, тронул его за плечо. Рябинин быстро поднялся. «Тебе что?» — в голосе его слышалась досада. «Вы спите», — сказал Григорий. «Я разбужу вас». Прохор Николаевич слабо улыбнулся и, уже засыпая, пожал старшине руку. «Спасибо, коли так. Я этого не забуду». А через полчаса он будил людей, готовый снова идти, снова быть выносливым и сильным, как никто. Приближался вечер. Изнемогающие люди медленно поднимали ноги. Скоро можно будет упасть и лежать. Не надо ничего подстилать, не надо ничем укрываться. Как насмешка звучат слова «койка», «одеяло», «подушка». Все это было у них на Оскольде. Но корабля больше нет. И страшные 8 суток как-то незаметно удалили от них прежнюю жизнь, оттеснили ее в памяти на последнее место. Для них сейчас нет большой земли, нет городов, ничего нет. Есть только путь, снежный, скользкий, голодный и кажущийся бесконечным. Путь, измеряемый даже не милями, а просто плывущими в каком-то бреду сутками. Идут 16 человек, вырывают ноги из вязкого снега. «Пусти, снег, не держи нас!» 17-й идет следом, в руке покачивается компасный котелок, а внутри котелка голубой спирт, и на картошке все стороны света — норд, зюит, ост, вест. Бежал дымчато-голубой писец новоземельский, снег нюхал. И увидел. Идут, ползут по скалам, падают и снова идут, а за ними тянется красный след на снегу. А чья это кровь, не может понять писец. Подбежал он к красному камню, лизнул его шершавым языком своим. Густая кровь и соленая, невкусная кровь. Кровь птиц и теплей, и слаще. Темной струей бьет она из горл разорванных. Коротко взлаял писец, поднял кверху острую мордочку, понюхал ветер и побежал по своим делам дальше. Не до этого было писцу, мало ли чего в тундре не бывает. И бежит себе писец, стынет кровь на губах. Нехорошая кровь, невкусная. Грохнуло что-то в скалах, кончилась глупая песцовая жизнь. Рябинин затолкнул обратно в карман тяжелый ТТ, сказал: «Платов, хлеб на корабле делил?» «Так точно. Дели тогда, Остромордова». Через несколько минут они уже ели сырое мясо, остро пахнущее псиной. Всем досталось по маленькому кусочку. Платов попробовал дать командиру кусок побольше. Капитан-лейтенант строго прикрикнул на него: «Но-но!» И старшина так смутился, что когда очередь дошла до него самого, то он отрезал себе ломтик меньше, чем другим. Старательно прожевывая свою порцию, Хмыров выплюнул изо рта пулю. Нахмурившись, он хотел прикрыть сплющенный кусочек металла ногой, но Савва Короленко, заметив это, сказал: «Подбери! Это твоя пуля! Дурак! Жить надо!» К ночи все почувствовали запах гари. Над вершинами сопок заклубился редкий рыжеватый дым. Беспокойно осматривая небо, Рябинин сказал: «Гроза будет. Ее здесь горелыми чадами называют». Горелые чады — местное название новоземельской боры, которая по силе не уступает боре черноморской, сопровождается характерным треском в небе и появлением дыма. Солнце скрылось. Стало сумрачно и страшно. Ветер внезапно вырвался откуда-то из ущелья и со свистом прошелся над головами людей. И в этот же момент раздался оглушительный удар и треск грома. Точно в небе разорвали громадную парусину. Длинные рыжие полосы дыма поползли над землей. Матросы шли, наклонившись вперед, спотыкаясь на каждом шагу и держа друг друга за руки. Опять ударил гром. Ветер усиливался. С гребней сопок стало разметывать щебень. Мелкие камни летели косым дождем, дышать становилось труднее. Тогда матросы, не выдержав, остановились и повернулись к Рябинину. Они что-то кричали ему все разом, но их голоса тонули среди этого грохота, свиста летящих камней и непрерывного гудения ветра. Рябинин подошел к матросам вплотную, выкрикивая одну и ту же фразу. Они тоже не слышали его, но по движением губ поняли: «Идти! Не останавливаться!» И, закрыв бушлатами головы, они снова пошли вперед.